Гуру. Почему нельзя безнаказанно причинять людям страдания, боль и огорчение? Нельзя хотя бы только потому, что при страданиях, огорчениях и боли аура человека омрачается, тускнеет и заражает своими излучениями окружающих, и первую жертвой становится обидчик.